В галерее было темно. Лабиринты китайского бильярда лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмехался Тедди Рузвельт, а братья Райт запускали деревянный пропеллер. Колдунья сидела в своем ящике, ее восковые глаза были совсем тусклые. И вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна. Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери, в замке заскрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась, да так и осталась открытой. Донеслось тяжелое дыхание. «Это я, старушка», — сказал, покачиваясь, мистер Мрак. В это время к галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас, огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде. «Тссс!» — шепнул Том. «Все прошло как по маслу. Я 15 раз подряд запустил бандитов и сыщиков. Мистер Мрак как услыхал, что я накидал в машину 15 монет, прямо глаза вытаращил. В два счета открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорее пошел в забегаловку через дорогу за магическим зельем». Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь. В темноте смутно виднелись две гориллы. Одна застыла неподвижно, с восковой красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась. «Ух, Том, ты просто гений!» – прошептал Дуглас. «Он совсем упился этим своим зельем. Вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал?» Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса: «Я правильно говорил. Эта мадам Тара предсказывала судьбу, смерть и еще всякую всячину разным богачам. Но она сделала одну ошибку. Предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза. Ну и, конечно...» Он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своем стеклянном ящике. «Секу», — пробормотал Дуглас. «Ясно. Наполеон вспомнил про музей мадам Тюссо и велел мастерам бросить колдунью Тара живьем в кипящий воск. И вот теперь... Вот она и... Смотри, смотри, Дуг! Что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли?» И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом. Он прицепился к ней потому, что во всем этом окаянном сборище только она одна и похожа на человека, — сказал Том. Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит. — Ну уж нет, — сказал Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила, и мы придем ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну. Может, он задумал сегодня же уничтожить ее раз и навсегда? Откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда. Он бросал монетки в машину и заставил ее сознаться. Ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она поневоле говорит правду. Вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря. Маленькие, вроде мальчишек, понимаешь? Это и есть мы. С дубинками в руках идем по улице прямо сюда. «Бросаю монету в последний раз!» — донесся словно из пещеры дикаря вопль мистера Мрака. «В последний раз! Черт бы тебя побрал! Я требую! Говори! Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой галерее? Или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы бабы такие! Сидит тут, холодная, как рыба. А человек помирает с голоду. Ну, давай карту. Так, сейчас поглядим». И он поднес карту к свету. «Ух ты! Что сейчас будет?» — шепнул Дуглас. «Ну, приготовиться. «Нет!» — завопил мистер Мрак. «Лгунья! Лгунья! Вот тебе!» И грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звезд сверкнули и угасли в темноте. Колдунья сидела теперь беззащитная и спокойно, с достоинством ждала следующего удара. «Нет!» — Дуглас ворвался в галерею. «Мистер Мрак! Дуг!» — закричал Том. Мистер Мрак круто обернулся, наобум занес нож, Дуглас оцепенел. Но мистер Мрак только мигнул, вытаращил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол. Он падал целую тысячу лет. Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой. Том с опаской вошел в полутемную галерею и вгляделся в распростертое тело. «Дуг, по-твоему, он умер?» «Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри, он какой-то прямо как ошпаренный. Наверное, на карте было написано что-то ужасное». Мистер Мрак громко храпел на полу. Дуглас подобрал разбросанные гадальные карты и дрожащими руками засунул их в карман. «Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно». «Да ты что, спятил? Это ж воровство!» «А ты хочешь, чтобы тебя обвинили в содействии и соучастии? А то и похуже. В убийстве, например. Тьфу ты! Как можно убить несчастную старую куклу?» Но Дуглас не слушал. Стеклянной преграды уже не было. Он протянул руки, и восковая колдунья Таро с шорохом, подобным вздоху, медленно склонилась вперед и упала в его объятия. Точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.